Глава 18. Московская земля. Монастырь Троицы. Дальнейшее плавание и остановка у Голотвина монастыря. Наивное изумление жителей Меловодья на Оке. Москва-река. Беглецы из Москвы. Посещение монастыря. Приезд в Коломну. Затем мы переправились на своем судне на ту сторону реки и, высадившись, пошли в каменный монастырь, что, насупротив вышеупомянутой крепости, называемой Троица, то есть во имя Святой Троицы. Мы поднялись к нему и отстояли в нем праздничную обедню, предуведомив о своем прибытии. Это большой монастырь, выстроенный из камня и кирпича, и весь выбеленный известью. Над его вратами высокая церковь во имя святого Николая, наподобие башни с высоким куполом и навесами кругом. Около нее другая башня для колоколов и часов такой же высоты с таким же куполом и галереей, каждой арке которой висит по три колокола. К великой церкви поднимаются по лестнице с трех сторон, соответственно ее дверям. Она очень высока, окружена большой галереей и имеет три высоких купола. Все кресты Господние густо позолочены. Потом мы плыли на судне с этого дня, вторника, до вечера следующего дня, среды, и, прибыв к большому каменному монастырю, который называют Голутфуни, Голутвин, в честь божественного богоявления, стали подле него на якорь. Жители этих мест, мимо которых мы проходили по реке, очень дивились на нас, ибо никогда с самых древних времен не случалось, чтобы к ним приезжал по этой реке чужестранный архиерей, особенно патриарх Антиохийский. Они нас спрашивали, есть ли у вас женщины и хлеб, ибо эти бедняги не имели о нас никакого понятия, и приходили в изумление. Мы же, посмеиваясь над ними, отвечали им: «Нет, знай, что от обилия реки и источников, впадающих в эту реку Аку, она в некоторых местах становится очень широка, величиной с египетский Нил, и даже больше, как нам говорил один из наших спутников. По причине ее большой ширины случалось, что мы шли иногда на глубине лишь около двух пядей, и часто в таких местах судно становилось на мель и не двигалось, так что янычары, стрельцы, раздевшись, входили в воду и благодаря своей силе ухищрялись сдвинуть судно, в то время как их товарищи сверху действовали своими канджа, то есть длинными копьями с острыми наконечниками, пока, наконец, не сдвигали его с места и не отводили на глубину. Когда случался по временам сильный ветер, они также сходили с судна и тащили его на веревках, идя по берегу. Не доезжая двух верст до упомянутого монастыря, мы расстались с описанную рекой и вошли в известную реку Москву, которая течет от города Москвы и впадает в эту реку. Обе эти реки текут к великой реке по имени Волга, знаменитой своей величиной, ибо ее ширина, как говорят, около 4 миль. Все эти три реки вместе с другими впадают в Персидское море, называемое Каспия. Об этом будет подробный рассказ, как может быть желательно. С тех пор, как мы вошли в Москву-реку, и до высадки наших суда тащили веревки с берега по причине стремительности ее течения и большой глубины. Мы видели на ней много судов, идущих из Москвы, с мужчинами, женщинами и детьми, которые бежали от моровой язвы. Таких беглецов мы видали также в тамошних деревнях и в лесах. Возвращаемся к рассказу. Мы поднялись к упомянутому монастырю, где в то время находился ожидая нас воевода города Коломны, в которую мы направлялись и которая видна оттуда, так как между ней и монастырем расстояние всего в 2 версты по суше и в 4 версты по реке, что зависит от обычных поворотов реки. Когда мы вошли в монастырь, нас встретили по обыкновению и ввели в большую церковь в честь божественного богоявления, коего образ поставлен вместо иконы Господа, ибо таков их обычай. Вход в эту церковь чудный, высокий, с 3 сторон, кругом галерея с 3 дверями. Церковь весьма древняя. Мы отстояли в ней вечерню и пошли помолиться в другую церковь, которая находится в трапезе отцов. Она весьма древняя и красивая, в честь одного из их новых святых по имени Сергий. Как нам об нем рассказали, он первый пришел сюда из города Киева, проповедовал здесь Христа и построил эту церковь. Монастырь относится к его же времени. Между этими 2 церквами высокая колокольня с приподнятым высоким куполом наподобие куполов церковных. Выйдя из монастыря, мы ночевали вне его, на берегу реки. В четверг, 17 августа, вставши рано поутру, мы прибыли на судне в знаменитую крепость Коломну. Воевода нас опередил и вышел нам навстречу вместе с почетными горожанами, священниками и всем народом. Нас ввели в каменную крепость, которая издали бросалась в глаза высотой своих стен. Мы помолились перед иконами, помещенными над ее воротами снаружи и снутри, а также, проходя мимо церкви, мы всякий раз останавливались и молились на ее иконы, которые поставлены над дверью, подражая в этом московитам. Наконец, нас ввели в высокую великую церковь, откуда вышли встретить нас священники и диаконы с иконами и кадильницами по обыкновению. Мы отстояли в ней обедню, ибо они ждали нас. Церковь эта епископская, кафедральная, по выходе из нее нас повели вверх, туда, где епископские кельи, в которых нас и поместили, как приказал им царь и его министры. Ибо царь и патриарх недавно сослали здешнего епископа в заточение в страну, называемую Сибирия, за важный проступок с его стороны, о чем мы потом расскажем. Мы не нашли на лице уполномоченного, то есть протопопа. В этой стране есть обычай, что когда случится особенный храмовый праздник в каком-либо выдающемся большом известном монастыре или в епископской церкви, в этот день совершают водосвятие и царский молебен, вливают святую воду в сосуды из воска и отправляются для поднесения ее в дар царю, всему его дому, патриарху и государственным сановникам вместе с иконой святого или господского праздника. Таков их обычай. Если бы епископ был здесь, то он сам бы отправился раздавать воду, потому что это великая епископская церковь во имя Успения Богородицы. Но по сказанной причине водосвятие совершил вместо него протопоп и поехал раздавать святую воду вместе с иконами туда, где находился царь, осаждавший Смоленск. Потом он вернулся.